«Разве лучше, когда руководитель промолчит, да поставит перед фактом?» Он улыбнулся. «И с инженером уладим. Поедет он, Иван Федорович. В наших условиях сталь варить, не дрова рубить. Не каждый согласится, тем более после лагеря». Никишов промолчал. «Сергей Егорович, когда Стекольный будет поставлять электролампы?» – спросил директор второго завода. «Все с вакуумом возится. Но, кажется, нашли специалиста». «Опять какая-нибудь сволочь!» – проворчал Никишов. Егоров повел плечом. «Это как смотреть. К сожалению, крупные специалисты в чужие карманы не лазят». Прозвенел сигнал перерыва. Егоров поднялся и предупредил, чтобы после обеда все собирались к нему. Там и закончится совещание. Теперь машины ходили колоннами. Автолампочку не найдешь ни за какие деньги. Только передний грузовик шел с горящими фарами, остальные с факелами, чтобы видеть задний борт впереди идущего. На приисках в тепляках продолжалась промывка. В засыпанных снегом забоях жгли костры латошники. Дорогу к Самсонову все еще строили, но проезд уже был. Зарывшись в пахнущий бензином тулуп, Колосов дремал в кабине. Машины свернули на приисковую дорогу. Тут уже не поспишь. Кучи земли, выбоины, канавы. Дорожники ведут подсыпку полотна, делают сточные трубы, мосты. По обочинам дороги костры с подвешенными над ними котелками, вокруг люди. Над лесом выплыл месяц. Стало светлей, водители поехали быстрее. По обеим сторонам насыпи протянулся густой молодой лес. Но вот дорогу перебежала лиса, заметая хвостом следы, и притаилась. Видны только настороженные ушки и два зеленых огонька. Водитель притормозил, вытащил из-за спинки сиденья ружье и прицелился через опущенное стекло в дверке. Раз, два, осечка. Лиса поглядывает, не шевелясь. В третий раз грохнул выстрел, лиса тявкнула по собачьи и бросилась бежать. Видна только тень на снегу. «Вот же сатана! А ведь промеж глаз целил!» – оправдывался водитель. Показался прииск и поселок в густом лесу. Темно, только в одном доме светятся окна. У входа чернеет доска показателей с обвисшим флажком. Значит, это и есть приисковая контора. Под навесом крылечка два силуэта перемигиваются огоньками папирос. Машины свернули на склады. Юрий по тропинке пошел на свет окон. В приемной дежурный что-то записывал в книгу телефонограмм, поднял голову и показал глазами на скамейку. «Значит, начальник занят». Юрий сел. И верно, из кабинета слышны голоса, покашливание. Он придвинулся к двери, заглянул в щелку. На скамейках у стен сидели люди в брезентовых куртках и Валерка за письменным столом с карандашом в руке. Перед ним раскрытый блокнот. Рядом военный, звания не разглядеть. Самсонов изменился, похудел. Юрий услышал его голос. «Наше дело не рассуждать, а исполнять. Если представитель главка считает, что необходимо снять обслугу и послать на промывку, значит, так надо. Увеличение намыва золота даже на 100 граммов – безусловно, имеет большое значение». «А послезавтра потеряем килограмм?» — едко вставил хриплый голос. И вдруг Валерка, добряк Валерка, вскочил, да как ударит кулаком по столу. «Прекратить разговоры! Ты что, считаешь, в главке одни дураки сидят? Приказано, и все!» Он повернулся к военному и уже виновато закончил. «Вы, товарищ полковник, уезжайте спокойно. Все будет, как вы нашли разумным распорядиться. Кровь из носу, но выдачу золота с сегодняшнего дня увеличим, даже если потребуется загнать всех в забои. Спасибо за вашу помощь, советы, за все. Машина на складе. Счастливо доехать. Не забывайте нас». «Но не подхалим ли? Да он просто превратился в первейшую сволочь!» — обозлился Юрий. Военный вышел. В приемной он торопливо укутался в шарф, взял из шкафа чемодан и, как будто боясь, что его вдруг могут задержать и о чем-то спросить,